«А если менее конкретно?» — спросил док. Дорога по-прежнему была пуста. Редко-редко проходили встречные машины. Из автомобильного приемника лилась какая-то полувосточная, полуевропейская мелодия. «Что это за музыка?» — спросил я трубача. «Сиртаки». «Сиртаки?» — удивился я. «Это и есть сиртаки? Надо же! А могли бы так и не услышать. Симпатичная музыка». «Но что ты на меня уставился?» — проговорил я, обращаясь к доку. «А то сам не знаю, что это было. Засада это была. А если спросишь, чья, сами будешь отвечать на свой вопрос». Нас со свистом обогнала темно-вишневая Альфа-Ромео с греческими номерами. «Второй раз она нас уже обгоняет», — отметил трубач. Я даже внимания не обратил на его слова. «Обычное дело. Заехали пообедать. Тут мы их и обошли. Любая остановка в дороге — как минимум трехкратная потеря времени. Особенно на наших, российских дорогах. Обгоняешь, обгоняешь бесконечно ползущие зилки и мазы. Остановился заправиться или перекусить — и все. Они снова впереди. Снова их обгоняй, вылетая на встречную полосу». «Засада», — помолчав, повторил док. «Не буду спрашивать, чья. Меня другое интересует. Семиместный Паджеро. Сколько мест в нем было занято?» «Не обратил внимания», — ответил я. «Нам, знаешь ли, как-то не до этого было», — подтвердил боцман. «Мне тоже», — сказал трубач. Еще 10 километров мы проехали молча. «Засада, мать ее! В Болгарии!» «Не могло это быть управление. Никак не могло. В пору, когда КГБ было всесильно, куда ни шло. Да и то не так бы сделали. Задействовали бы дорожную полицию, они бы нас культурно тормознули, мы бы культурно остановились, и бери нас голыми руками без всякой пальбы. А сейчас нет. Не те времена. Независимая, демократическая Болгария. Да они от одного упоминания КГБ вздрагивают. Рискнули втихаря без санкций властей? Больно уж, сомнительно. Достать грузовик и джип не проблема, допустим. А сколько людей задействовали? Один — водитель грузовика, второй — водитель джипа, третий — с пулеметом в верхнем люке, да еще двое, а то и трое, что палили из окон, из автоматов и пистолета. Кстати, по колесам палили. И пулеметчик тоже. Значит, задача была не перестрелять нас, а остановить для начала. Потом, может, и перестреляли бы. Но сначала им нужно было нас остановить. Зачем? О чем-то спросить? Явно не управление. Уж им-то нас не о чем спрашивать. Управлению мы нужны только в виде неодушевленных предметов. И желательно, непригодных к опознанию. И я на их месте решил бы эту проблему элементарно. Достаточно всего 2 человек и 1 джипа. И 1 ручного гранатомета типа «Муха». Джип обгоняет «Ситроен», задняя дверь открывается, и мина всаживается с 10-15 метров прямо в нашу кабину. И с концами. «Товарищ генерал-лейтенант, ваше приказание выполнено». Вот так бы я сделал. А в управлении сидят люди не глупее меня. И не исключено, что намного умнее. А уж то, что опытнее, об этом и говорить нечего. «Значит, не управление. Кто?» «Разворачивайся», — приказал я трубачу. «Зачем?» — не понял он. «Попробуем выяснить, сколько в этом проклятом джипе было занятых мест, а сколько свободных». «Да мы уже 50 км отмотали», — возмутился трубач. «А мы разве куда-нибудь спешим? В Нове Дворе нам нужно быть только через 4 суток. Раньше нас там не ждут». «На этой тачке нельзя возвращаться», — поддержал трубача док. «Кто-нибудь мог увидеть и запомнить. 3 оливы слишком приметные. Как жираф. Один раз увидишь и уже ни с чем не спутаешь». Это было серьезное соображение. Не стоило рисковать. Поэтому мы свернули с шоссе Е87 на второклассен пут, как он был отмечен на нашей болгарской карте, и 5 километров нашли отмеченный на той же карте мотель, стоявший на окраине небольшого поселка Череша на берегу моря. Хозяин довольно сносно говорил по-русски, игнорируя, правда, как все болгары, мягкие знаки в конце слов. 1000 баксов тоже способствовало нашему взаимопониманию. Мы загнали «Ситроен» на яму под навес, служивший ремонтным боксом, сняли на ночь две крошечные комнаты в сложенном из песчаника доме, который хозяин именовал «виллой». Не из тщеславия, однако, просто здесь все дома назывались виллами. После чего, за дополнительную тридцатку, он охотно согласился проехать с нами по трассе Е-87. Объяснение мы нашли самое простое. Выехали из Турции вместе с приятелями. Мы на грузовике, а они на джипе. Они почему-то отстали, и мы хотим посмотреть, не сломалась ли их машина где-нибудь на дороге. Тем более, что джип они купили с рук, очень не новый, что угодно с ним могло случиться. Объяснение его вполне удовлетворило. Он выкатил из гаража ярко-желтый, как цыпленок, Volkswagen Жук и гостеприимно раскрыл дверцу. О том, чтобы разместиться в этой жестянке вчетвером, нечего было и думать, особенно учитывая габариты трубача. Поэтому трубача с боцманом мы оставили в мотеле, а я с доком влез в Жука.